Глава 9. Кригзенде. Конец войны. Атлантика уже фактически принадлежит союзникам. За три первых месяца 1944 года миллионы американцев на английской земле построили для себя 3400 судов. Из новых кораблей немцам удалось потопить только три. Соединенное Королевство на глазах меняет свой облик. Все это говорит о том, что планируемая высадка союзников, от которой зависит исход войны, имеет серьезные шансы на успех. Главный фактор, делающий такой успех возможным, — упорное сопротивление русских, которое приковывает к Восточному фронту миллионы немецких солдат. Командование вооруженных сил Рейха решает бросить на оборону морских рубежей одновременно 200 тысяч солдат, как авангард экспедиционного корпуса в 6 миллионов человек, за которым последуют тысячи самолетов и военных судов. Эти данные приводятся по отчету Абвера. Впоследствии они подтвердятся. Рейх пока еще располагает необходимыми средствами для осуществления такой операции. 10 миллионов немецких солдат превосходно вооружены. Если исторические памятники Берлина почти полностью уничтожены, то столичные военные заводы не только не пострадали, но даже увеличили выпуск своей продукции с 865 тысяч до 2 миллионов 250 тысяч тонн. Немецкие танки превосходят по своим качествам аналогичные боевые машины союзников, уступая лишь советским Т-34. За фасадом вермахта скрывается не только вся индустриальная база милитаризованного Рейха, на него трудятся и 500 миллионов европейских рабочих. Европейцы также сражаются на стороне нацистов в рядах специальных дивизий — «Викинг», «Нордланд», «Шарлемань» и прочие. Русские, украинцы, французы, датчане, норвежцы, шведы, испанцы, швейцарцы и даже британцы умирают во имя Европы, объединившейся против большевизма, на пространстве от русской границы до Берлина, тогда как чисто немецкая армия держит линию обороны от Норвегии до Испании. Наконец, в запасе у Рейха еще имеется арсенал нового, пока не применявшегося оружия. Эйзенхауэр потом напишет в своих мемуарах в разделе, посвященном высадке союзников: «Если бы немцы сумели на 6 месяцев раньше ввести в употребление свои Фау-1 и Фау-2, высадка провалилась бы, и мы бы проиграли великую битву за Европу».